Глаза открываются, сердца открываются. На самом деле меняется все. Меняются дни и ночи, меняются. Все, что было пусто, наполняется. Все, что было серым, становится радугой. И даже камни просыпаются. Я прохожу рядом, я радуюсь, я нахожу, что все замечательно, какие нам песни ветер несет. Я знаю точно, меняется все. Меняются дни и ночи, меняются. Все, что было пусто, наполняется. Какие нам песни ветер несет. Я знаю точно, меняется все.